Что такое постчеловек? Постчеловек, post-human, это потомок человека, модифицированный до такой степени, что уже не является человеком. Многие трансгуманисты хотят стать постлюдьми. В качестве постчеловека вы будете обладать умственными и физическими возможностями, далеко превосходящими возможности любого немодифицированного человека. Вы будете умнее, чем любой человек-гений, и будете обладать намного более совершенной памятью. Ваше тело не будет подвержено заболеваниям, и оно не будет разрушаться с возрастом, что обеспечит вам неограниченную молодость и энергию. Вы сможете получить гораздо больше способностей испытывать эмоции, удовольствие и любовь или восхищаться красотой. Вам не придется испытывать усталость или скуку и раздражаться по мелочам. Средства, которые трансгуманисты собираются использовать для превращения в постлюдей, включают следующие. Молекулярную нанотехнологию, генную инженерию, искусственный интеллект. Некоторые считают, что искусственные интеллекты станут первыми постлюдьми. Лекарства для изменения настроения, терапию против старения, нейроинтерфейс, программы для управления информацией, лекарства для улучшения памяти, носимые компьютеры, экономические изобретения. Такие как фьючерсы на идеи, совместная обработка информации и так далее, и когнитивные технологии. Более подробные объяснения того, как подобные разработки могут сделать нас постлюдьми, даны в последующих разделах этого FAQ. В целом, технологические и социальные изобретения, которые увеличивают общую экономическую эффективность, как правило, помогают и достижению трансгуманистических целей. Постлюди могут оказаться полностью искусственными созданиями, основанными на искусственном интеллекте, или результатом большого числа изменений и улучшений биологии человека или транс-человека. Некоторые постлюди могут даже найти для себя полезным отказаться от собственного тела и жить в качестве информационных структур в гигантских, сверхбыстрых компьютерных сетях. Иногда говорят, что мы, люди, не способны представить себе, что значит быть постчеловеком. Их дела и стремления могут оказаться так же недоступны нашему пониманию, как обезьяне не понять сложности человеческой жизни.